Этот эпизод из прошлого Бланк вспоминать не любил. Редкий случай, когда разум не смог справиться с чувством. И уже потом задним числом пришлось оправдывать собственную слабость, искать для нее рациональное обоснование. 3 года назад Лекс изо всех сил сражался с унынием. После революционного урагана Европа, казалось, откатилась в своем развитии на несколько десятилетий назад. Французы добровольно предпочли республике империю. Царь Николай диктовал свою волю континенту. Все трепетало и сгибалось под его самодурной волей. Саксония представлялась студенту королевской школы топким болотом, в котором могли выжить лишь земноводные твари, чья температура тела всегда соответствует окружающей среде. Невозможно было поверить, что в 48-м немцы свергали монархов и мечтали о коммуне. Все живые уехали, остались только полумертвые. Как расшевелить эту трясину? Как встряхнуть людей, чтобы они вспомнили, в жизни есть вещи поважнее, чем сосиски с капустой или уютненький домик в рассрочку? Что может сделать человек, когда он совсем один? Логичный ответ был – регицид. Ничто так не всколыхнет общество, как удар в самую верхнюю точку иерархической пирамиды. Справедливее и действеннее всего было бы умертвить проклятого тирана Николая Палкина. Но, будучи реалистом, Лекс понимал – это за гранью возможного. Император далеко, до него не доберешься. Некоторое время уже от отчаяния и нетерпения хмурый студент приглядывался к Фридриху Августу Саксонскому, но расходовать свою жизнь на жалкого царька показалось обидно. И вдруг судьба решила сделать подарок. Стало известно, что через Дрезден проследуют сыновья русского императора Николай и Михаил Николаевичи. Отправляются в неофициальное турне по Европе под именем флигеля-адъютантов Романова IX и Романова X. Когда нужно, Лекс умел становиться истинно светским человеком. Уж этой-то науки его в Итоне и Кембридже обучили. Завести знакомство в посольстве было нетрудно. Приличное русское общество в Дрездене с удовольствием приняло в свои ряды отменно воспитанного юношу, барона, внука генерала Бланка, чей портрет украшает галерею героев 12-го года в Зимнем дворце. Приглашение на прием по случаю приезда великих князей Лекс получил от самого посланника Шредера, записного остроумца, того самого, который во время давнего визита Николая I в Дрезден произнес мот, сделавшее дипломата знаменитым. На вопрос «Отчего это ты, Андрей Андреевич, никогда не женился?» старый лис с поклоном отвечал: «Ваше Величество, строго запрещаете азартные игры, а из всех азартных игр женитьба самая азартная». Шутка понравилась. Благодаря ей Шредер, ничем не отличившись на дипломатическом поприще, сидел на своем тихом завидном посту уже 1/4 века. Разумеется, простой студент, хоть бы и титулованный, не мог рассчитывать на то, что будет представлен августейшим особам или даже получит возможность к ним приблизиться. Но, рассматривая из дальнего конца залы 2 расфуфыренных юнцов в орденах и лентах, Лекс был спокоен. Он видел, что никаких особенных мер безопасности не предпринято. А в карманах 2 пистолета и кинжал, нужно лишь было выбрать, которого. Мальчишки были противные, что один, что другой. Чванные, лучащиеся надменностью и довольством. Они словно олицетворяли собой ненавистное государство, лелеемое их венценосным папашей. Однако устраивать менетекел фарес во время приема Лекс передумал. По 2 соображениям. Во-первых, увидел, что совершенно не обязательно жертвовать собой ради каких-то там 3/9 и 3/10 Романовых. Судя по беспечности охраны, вполне можно сделать дело и скрыться. Во-вторых, кажется, была возможность прикончить не одного змееныша, а обоих. Вот это будет удар, так удар. Составился очень простой план, который был с успехом осуществлен. Бланк затаился в посольском парке, подождал, пока разойдутся гости и разойдутся слуги, а потом преспокойно направился к террасе, на которую выходили высокие окна так называемых царских апартаментов, парадных покоев, предназначавшихся для высоких посетителей. Там, на пути в Европу и обратно, обычно останавливались персоны министерского ранга и члены императорского дома. Из сада Лекс перелез через балюстраду, подкрался к освещенному окну, через приоткрытые гардины заглянул внутрь. Оба великих князя были в салоне. Один стоял перед камином, разглядывая себя в зеркало. Второй был уже в шлафроке. Вот он что-то сказал брату и ушел в левую дверь, за которой, несомненно, находилась спальня. Тот, что перед зеркалом, потянул тоненький, едва пробивающийся ус, попробовал закрутить кверху. взял с туалетного столика второе зеркало на подставке и принялся рассматривать себя в профиль, задирая подбородок. Все складывалось идеально, в руке у Лекса был пистолет. С 10 шагов промахнуться невозможно. Уложить старшего. Нарциссическому самосозерцанию предавался царевич Николай. Вышибить балконную дверь. Ворваться в спальню и прикончить Михаила. Потом тем же путем выбежать в парк. Все это не займет и минуты. Но Бланк медлил. Вдруг вспомнил, как точно так же подростком пытался разглядеть, хорош ли у него профиль и не длинен ли нос. К тому же без раззолоченного мундира в одной рубашке Романов IX будто скинул волчью шкуру из великого князя, стал просто мальчуганом. А десятый был еще моложе. Как их убивать? Дважды Лекс поднимал пистолет и дважды опускал, а затем понял, что не преодолеет себя, не выстрелит. Рацио капитулировала перед чувствительностью. Правда, сразу же попробовала реабилитироваться. «Акция не принесет никакой пользы», – зашептал рассудок. «У тирана есть и другие сыновья. Этот с усишками даже не наследник престола». «Ты хотел встряхнуть Россию?» – мысленно прикрикнул на себя Бланк. «Двойное убийство ее, безусловно, встряхнет. Действуй же, не проявляй слабости». Он вновь вытянул руку. Дуло ударилось в стекло. Николай обернулся на звук, и Бланк отскочил от окна. Дальше получилось совсем нелепо. Позорно. Каблук угодил в щель между мраморными плитами, и незадачливый тираноборец грохнулся навзничь. Стукнулся затылком, оружие отлетело в сторону. Вот каким паяцем становится человек, позволивший чувству возобладать над разумом. Выбежавший на террасу царевич увидел человека, который сидел на полу, держась за голову. «Вы кто такой? Что случилось?» – закричал по-немецки Николай. «Вы верно агент охраны?» «Нет». Лекс встряхнулся. В ушах звенело. «Я не агент охраны». Он поднялся. Еще и сейчас было не поздно исполнить задуманное. Но Бланк уже понимал, что не сможет. «Я барон Бланк», – сказал он по-русски. Шел с приема, увидел тень в саду. Какой-то человек нырнул за угол. Показалось подозрительным. Последовал за ним. Увидел, как он лезет на террасу. Смотрю, в руке пистолет. Я набросился, оружие выбил. Но он ударил меня по голове тяжелым. И спрыгнул в сад. «Вижу пистолет», — Николай подобрал карманный лепаш. «Это карбонарий или нигилист? Он хотел убить нас с братом». «Да, нужно звать охрану». Лекс огляделся, думая, куда бы деть второй пистолет и кинжал. Телохранители окажутся менее доверчивыми. Наверняка захотят обыскать. «Нет!» — азартно воскликнул великий князь. «Пока будем звать, злодей уйдет. Нас двое, в погоню!» И, размахивая пистолетом, кинулся к парапету. Бланку ничего не оставалось, как последовать за мальчишкой. Минут 10 они бегали по парку. Естественно, никого не нашли. Царевич был ужасно горд своей храбростью. «Завтра напишут все газеты. Террорист покушается на жизнь российских принцев. Эрцгерцог Николас гонится за убийцей с пистолетом!» Возбужденно лопотал он, переходя с русского на французский, а с французского на немецкий. Потом вдруг испугался. «Ой, нет, ни в коем случае. Узнает папа, прикажет возвращаться домой. И никакого турне. Мы так долго упрашивали отпустить нас». Николай схватил Бланка за руку. «Я очень вас прошу, барон». «Никому ни слова. Вы предотвратили покушение. Вы имеете право рассчитывать на благодарность государя, на высокую награду. Но, пожалуйста, умоляю, пусть это будет наш с вами секрет. Я даже Мике ничего не скажу. Он совсем не умеет хранить тайны. То есть скажу, но после, когда закончится путешествие. Мике лопнет от зависти. Вы подтвердите ему, что я не вру. А отцу я даже потом говорить не стану. Ну, пожалуйста, обещайте мне молчать». «Хорошо, обещаю», — сказал Лекс, все еще не веря, что все обойдется. Великий князь обнял его. «Спасибо. Я ценю ваше великодушие. Ах, этого приключения я никогда, никогда не забуду. А знаете, я вас узнал, видел на приеме. Я еще обратил внимание, что все улыбаются, а вы стоите со скучающим видом». В самом деле было чертовски скучно. Бланку казалось диким, что всего четверть часа назад он собирался убить этого восторженного дурачка. «Я задремал в диванной, и бездельники-лакеи меня проглядели. Проснулся, никого уже нет». «Ха-ха-ха!» – залился царевич. «Я на официальных приемах тоже невыносимо скучаю и не отказался бы где-нибудь прикорнуть, но мне нельзя. Даже зевнешь, и то скандал. А то, что вы задремали, это мне жизнь спасло. Я ваш должник. Послушайте!» Он встрепенулся. «А поедемте с нами? Нет, в самом деле, это легко устроить. Мне ужасно не хочется с вами расставаться. Отсюда мы в Вену, потом в Италию. Нет, право!» В Вену и Италию Лекс, конечно, не поехал. Однако два последующих дня с великим князем почти не расставался. С расчетом на будущее. Через такое знакомство подобраться к тирану будет, пожалуй, не столь уж сложно. Постыдный эпизод в конечном итоге мог оказаться важной ступенькой на пути к цели. Затем великие князья покинули Дрезден. Но между Николаем Николаевичем и Бланком завелась переписка. «Низи», так царевич подписывал свои письма, писал чаще и пространнее. Кажется, он по-юношески влюбился в нового товарища, скупого на слова и проявления чувств. Лекс привык, что люди ищут его общество и стремятся завести с ним дружбу. Сам себе он объяснял это свое качество следующим образом. «Когда тебе никто не нужен, и ты совершенно самодостаточен, а окружающих охватывает бессознательное желание пробиться сквозь твой панцирь, привлечь твое внимание. Так уж устроены люди, по крайней мере, большинство». На письма, полные излияний и откровений, Лекс отвечал коротко, сухо. Должно быть, именно это и побуждало юного Низи писать еще более цветисто. Сыну императора, привыкшему ко всеобщему раболепству, подобное к себе отношение было внове. Конец переписки положила только война.